Песня о том, что сначала все отлично, а потом плохо. Сегодня хороший день. Я иду по улицам один. Я сильно пьян. Я рад, крайне рад. Ведь сегодня никто и ничто не помешает мне быть веселым. У меня хорошее настроение. Ведь завтра опять борьба. Но теперь я знаю, что делать. Я буду петь гимны.